и кверху уютно взмывал рокот голосов. Стоял прелестный весенний денек. Иные из этих людей вышли, может быть, прогуляться, когда их насторожило и привлекло большое от руки написанное объявление в витрине. На все покупки свыше $20 скидка 30%. Конечно, я не мог осознать этого толком. То есть не мог осознать, что именно заманило их в магазин, ибо, не имея еще должного опыта, не разбирался в покупательной способности доллара. Кстати, и балкон, и магазин, и даже весна требуют пояснений, требуют отступлений. Однако при всей их насущности они бы нарушили темп моего повествования, который, смею надеяться, у меня стремительный. Впрочем, кажется, я чересчур забежал вперед. Поторопившись взять быка за рога, я, видимо, перегнул палку. Положим, нам не дано разглядеть, где начинается история, но порой нам беспощадно ясно, где никоим образом не начало, не исток, ибо во всю ширь разлилась уже река. Закрываю глаза, снова тычу. Расправляю трепещущий миг, распинаю, как бабочку на булавке, 1:42 пополудни 9 ноября 1960 года. Было сыро и холодно в Бостоне на Сколли-сквер, и бедная, наивная Фло, которую скоро назову мамой, нашла прибежище в подвале одного магазина на Корнхилл. С перепугу она как-то умудрилась протиснуться в самую глубь невообразимо узкой щели между большим металлическим цилиндром и бетонной подвальной стеной, и там она затаилась, дрожа от страха и холода. Сверху, с уровня улицы, слух ее достигали несущиеся через площадь крики и смех. На сей раз они ее чуть не настигли. Те пятеро в матросской форме, топавшие, пинавшие, и они орали, как бешеные. Она кидалась зигзагами туда-сюда, рассчитывая их одурачить, в надежде столкнуть их лбами, и тут блестящий черный башмак так ее саданул под ребра, что она полетела через весь тротуар. Но как же она спаслась? А как мы всегда спасаемся? Чудом. Тьма, дождь, щель в двери, неверный шаг преследователя. Преследование и спасение в старейших городах Америки. Подхлёстываемая паническим страхом, она сумела забежать загнутую металлическую штуку туда, куда доходил только очень слабый подвальный свет, и там она съежилась и надолго затихла. Закрывая глаза на боль в боку, она все мысли сосредоточила на дивном тепле, которое медленно, как прилив, ее омывало. Металлическая штука была восхитительно теплой. Дивно гладко была эмалевая поверхность, и бедная Фло к ней прижала с дрожащим телом. Возможно, она прикорнула, и проснулась она освеженной. И тогда уже испуганная, робеющая, она, очевидно, вышла из своего укрытия в комнату. Лампа дневного света, вися на двух скрученных проводах и слегка жужжа синеватым подрагивающим сиянием, одевала ее среду. Ее среду? Не смешите. Мою! Мою среду! Потому что вокруг, куда бы она ни глянула, были книги. От пола до потолка, по каждой стене и по обе стороны от невысокой человеку по пояс перегородки, надвое делившей комнату, стояли ломившиеся от книг некрашенные деревянные полки. Еще книги, главным образом, тома потолще были втиснуты плашмя над рядами, еще другие ступенчатыми пирамидами поднимались с пола или неверными скирдами, рыхлыми стогами громадились на перегородке. Сырое, теплое местечко, где нашла она прибежище, было книжным склепом.